6 сентября 2028 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А-клана Старших. Неспешно вплыв в свой бассейн, Откос не испытал облегчения, как это обычно случалось, когда он возвращался сюда после долгого отсутствия. Тщательно подобранный в соответствии с его вкусами состав аммиачного раствора не принес обычного удовольствия. Прошло несколько часов, а глава сектора все еще чувствовал себя неуютно. Скорому визиту Крайна он совершенно не удивился. Им было что обсудить. Функционер клана как-то немного неуклюже плюхнулся в бассейн, подняв изрядную волну, что считалось плохим тоном. «Прости, Откос!» Немедленно поспешил он исправить свою ошибку. «Плохие новости не способствуют равновесию внутренней энергии, и я на мгновение потерял контроль». «Пустой экран. Я все понимаю. Завершившееся вчера заседание совета и мне не прибавило хорошего настроения. Полагаю, ты тоже принес не слишком радостные вести». «Отвратительные, если быть точнее», — шевельнув щупальцами, ответил функционер. «След нашего подопечного окончательно потерялся. Артефакты на кораблях, приходящих в протекторат из пространства серого периметра, не приносят о нем никакой информации. Землянин наделал немало шума, и теперь его ищут очень многие, но результаты этих поисков нулевые. Его, кстати, довольно активно пытаются разыскать бейтаны, что меня немного удивило. Причем, ладно бы они хотели его убить, так нет. Единение выслало на поиски землянина отряд кораблей с единственной целью — вступить с ним в переговоры». «Не вижу, чем все это может нам грозить», — немного помолчав, произнес глава сектора. «Прежде всего, непредсказуемостью его дальнейших шагов. Мне не нравится возникшая пауза. После неожиданного прорыва к земле двух десятков транспортных кораблей я был вынужден максимально повысить чувствительность артефактов-блокираторов в окрестностях Солнечной системы. В итоге мы закрыли эту дыру, но не думаю, что настырный абориген отказался от своих планов». «Наверняка не отказался», — не стал спорить Откос. «Но сейчас меня беспокоит несколько другое. Своими действиями ты привлек внимание других членов Совета. Несколько торговых кораблей разных рас наткнулись на выставленный тобой барьер. Их владельцы были вынуждены менять маршрут и обходить зону, в которой артефакты неожиданно начинали уходить в красный спектр, без видимой причины. Как ты понимаешь, сбором и анализом информации с артефактов занимаемся не только мы. И кое-кто в Совете стал задавать мне неудобные вопросы». «Твой вечный недоброжелатель Черос?» «Не только он. Хотя остальные не в счет. Они просто следуют его струе. Их интересует, зачем вокруг планеты, населенной ничтожной человеческой цивилизацией из минус списка, установлен режим жесткой блокады, как будто от нее исходит угроза как минимум оранжевого уровня. Если на самом деле угрозы нет, то зачем такие меры? А если есть, то почему Совет до сих пор о них не знает?» «И что ты им ответил?» «Почти правду. Сказал, что имело место нарушение законов протектората, выразившееся в контрабандной поставке аборигенам высокотехнологичных изделий из пространства серого периметра. Пришлось передать им отчет зонда-наблюдателя, зафиксировавшего факт прорыва. Временно это сработало, но не думаю, что Черос успокоится. Он уже задал вопрос, почему для меня это так важно, ведь нарушение допущено не государствами протектората, а серый периметр нас по большому счету не интересует. Пришлось придумывать на ходу, что я не уверен в непричастности к этой поставке спецслужб Империи людей. В общем, пока дело удалось замять. Но Черос наверняка будет продолжать расследование, и совершенно не ясно, какие факты ему удастся вытащить на поверхность в следующий раз. Он чувствует мой интерес к этой звездной системе и не отцепится, пока не выяснит, в чем он состоит». «Боюсь, я тебя не порадую», — нервно шевельнувшись в аммиачном растворе, произнес Крайн. «Мне тоже задавали вопросы, ведь именно я отвечаю за регулировку чувствительности артефактов в твоем секторе. Кто-то из наших оппонентов не поленился выяснить, что Земля уже недавно подвергалась вторжению кронсов, и вскоре ей предстоит пережить новое. Знают они о том, что отбиться им помогли имперцы, чуть не нарушив при этом законы протектората. Черес прямо спросил меня, почему я, при твоем попустительстве, хочу, чтобы кронсы уничтожили человеческую цивилизацию на Земле, ведь мы с тобой не можем не понимать, что в условиях артефактной блокады Империя не сможет снова прийти на помощь аборигенам. Это плохо. Откусу стало еще более неуютно. И Краин заметил это по нервным движениям его щупалец. Гораздо хуже, чем я думал. Черес умеет анализировать факты. Этого не отнимешь. Возможно, не он сам, а кто-то из его окружения, но суть это не меняет. Что ты ответил? Сказал, что всего лишь хочу предотвратить нарушение установленных нашими предками законов, поскольку имею серьезные основания подозревать одно из государств протектората в намерении искусственным образом ускорить развитие земной цивилизации. Подробности я раскрывать не стал, а давить на меня Черес не мог. Я ведь не отношусь к его ветви клановой иерархии. Он тебе поверил? Нет, конечно. Это совершенно очевидно. Только лишний раз убедился, что мы что-то старательно скрываем. «Считаешь, нам стоит снять блокаду?» В голосе Откоса Краин не услышал уверенности. «Ни в коем случае. Если мы это сделаем, то лишь подтвердим самые смелые догадки Череса. Он поймет, что мы боимся его вопросов, а значит, нам есть что скрывать от Совета. Я бы не стал ничего менять, по крайней мере, пока». Пусть видят, что нам безразличен их нездоровый интерес к нашим действиям. Скажу честно, идеально я такую тактику не считаю, но других вариантов просто не просматривается. Хорошо. После долгой паузы произнес Откос. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, и помнишь о том, что наши щупальца сплетены. Я никогда об этом не забываю. Невозмутимо ответил Краин, разворачиваясь и покидая бассейн главы сектора. Вот только Откос слишком хорошо изучил своего собеседника, чтобы не понимать, что его спокойствие всего лишь маска.